Глава 25, в которой сообщается о приключении со ослиным ревом и о забавном приключении с хозяином театра марионеток, так же, как и о замечательных предсказаниях обезьяны-отгадчицы. Дон Кихот не давал испечься хлебу, как принято говорить, и не мог дождаться, пока не услышит и не узнает о чудесах, рассказать которые обещал человек, везший оружие. Он отправился искать его туда, где, по словам хозяина, тот находился, и, увидав его, попросил тотчас же сообщить ему все, что он обещал, когда он его спрашивал дорогой. Человек ответил: «Так спешно и стоя на ногах не могу рассказать вам об обещанных чудесах. Позвольте мне, милость ваша, добрый мой сеньор, задать корм животному моему, и тогда я обещаю вам вещи, которые вас удивят». «Это нас долго не задержит», — сказал Дон Кихот, — «потому что я помогу вам во всем». И он так и сделал. Просеял ему ячмень и вычистил ясли, любезность, побудившая человека рассказать с большой охотой то, о чем его просили. Крестьянин сел на каменную скамейку, Дон Кихот рядом с ним, и, имея перед собой аудиторией и сенатом двоюродного брата, пажа, Санчо Пансо и хозяина, рассказчик начал так: «Знаете же, милости ваши, что в местечке, отстоящем на 4,5 мили от этого постоялого двора, случилось, что у местного Рихидора вследствие лукавства и обмана одной его служанки, рассказывать это длинная история, пропал осел. И хотя Рихидор этот употребил всевозможные усилия, чтобы отыскать его, но осла не нашли. Прошли недели две по общему голосу и молве, как пропал осел, когда потерпевший пропажу Рихидор стоял на площади, и другой Рихидор из того же местечка сказал ему: «Дайте мне, кум, награду, ваш осел появился». «Дам вам ее с удовольствием, кум, и хорошую», — ответил Рихидор. «Но скажите, где появился мой осел?» «В лесу, на горе», — ответил кум, нашедший осла. «Сегодня утром я видел его там без вьючного седла или какой бы то ни было сбруи, и был он такой худой, что одна жалость была смотреть на него. Хотел я его взять и привезти к вам, но он до того одичал, что, когда я подошел к нему, он убежал и скрылся в самой чаще леса. Если желаете, чтобы мы пошли с вами вдвоем искать его, дайте мне только отвезти эту ослицу домой, и я сейчас же вернусь». «Вы мне окажете большое одолжение», — ответил хозяин пропавшего осла. «И я постараюсь отплатить вам той же монетой». Со всеми этими подробностями, совершенно так же, как я вам это рассказываю, рассказывают это дело и все те, которые хорошо о нем осведомлены. Словом, оба Рихидора, пешком взяв друг друга под руки, отправились в лес. Но, дойдя до того места и урочища, где они надеялись найти осла, они там его не нашли. И он не показывался нигде в тех местах, сколько они не искали. И так, убедившись, что он не появляется, Рихидор, который его видел, сказал другому: «Слушайте, кум, мне пришла в голову мысль, благодаря которой мы непременно отыщем это животное, хотя бы оно скрылось даже в недрах земли, а не то, что в чаще лесистых гор. Дело в том, что я умею изумительно хорошо кричать по-ослиному. Если вы умеете это хоть сколько-нибудь, считайте, что дело наше сделано». «Хоть сколько-нибудь, — говорите вы, кум, — отозвался другой Рихидор, — клянусь богом, я в этом искусстве не уступлю никому, даже самим ослам». «Сейчас увидим это, — объявил другой Рихидор, — так как я вот что придумал. Вы идите по одной стороне леса, а я по другой, так что мы обойдем и исследуем его всего, и время от времени вы закричите по-ослиному, и я сделаю то же самое. И не может быть, чтобы осел нас не услышал и не ответил нам, если только он здесь в лесу». На это хозяин пропавшего осла ответил: — Право, кум, скажу, что ваша выдумка превосходна и вполне достойна большого вашего ума. Когда оба они по уговору разошлись в разные стороны, случилось так, что почти в одно и то же время и тот, и другой заревели по-ослиному, и каждый из них, введенный в заблуждение криком другого, побежал искать осла, думая, что это он кричит. А встретившись, потерявший осла сказал: «Возможно ли, кум, что это не осел мой кричал?» «Нет, это я кричал», — ответил тот. «Теперь я скажу», — объявил хозяин пропавшего осла, — «что между вами, кум, и ослом нет никакой разницы относительно ослиного рева, потому что в жизни своей я не видел и не слышал ничего более похожего». «Эти похвалы и лестные отзывы», — ответил изобретатель выдумки, — «скорее заслужены вами и приличествуют вам, кум, чем мне, так как, клянусь Богом, создавший меня, вы вдвое лучше всякого опытного и превосходного ревуна по ослиному во всем мире, потому что звук у вас высокий, тон полный, и в такт переливы частые и быстрые. Словом, я признаю себя побежденным, передаю вам пальму первенства и знамя этого редкостного искусства». «Теперь скажу», — ответил хозяин осла, — «что отныне я возгоржусь и буду думать, и я кое-что значу, потому что у меня есть талант, так как, хотя я и знал, что реву хорошо, я никогда не думал, что достигаю такого совершенства, как вы говорите». «Я скажу теперь также», — ответил второй, — «что есть на свете редкостные способности, пропадающие даром и напрасно, наделены ими те, которые не умеют извлечь из них пользы». «Наши способности», — ответил хозяин осла, исключая разве лишь такие случаи, как сейчас, «не могут нам пригодиться в других случаях. И дай только Бог, чтобы мы на этот раз извлекли из них пользу». Сказав это, они опять разошлись и занялись ревом, на каждом шагу вводя друг друга в заблуждение, и опять встречаясь, пока не условились, что будут по два раза к ряду реветь, чтобы знать, что это ревут они, а не ослы. И так, издавая на каждом шагу двойной рев, они обошли всю гору, но пропавший осел ни разу не отозвался ни единым даже звуком. И как же бы он мог, бедный и погибший, отозваться, если они нашли его в самой густой чаще леса, съеденного волками? Увидав это, его хозяин сказал: «А я-то удивлялся, что он не откликается, так как если бы он был жив, он непременно бы откликнулся, услыхав нас, иначе он не был бы ослом. Но я вознагражден за весь труд, потраченный на розыск его, хотя я и нашел его мертвым, услыхав, как вы хорошо ревете, кум». «Это не диво, кум», — ответил другой, — «ведь если игумен хорошо поет, и монашек от него не отстает». После того, огорченные, охрипшие, они вернулись в свою деревню, где рассказали друзьям, соседям и знакомым о том, что с ними случилось во время поисков осла, причем каждый превозносил умение другого реветь по-ослиному. Все это скоро узналось и распространилось по окрестным селам, а дьявол, который не спит, так как он любит сеять и разбрасывать, где только может ссоры и раздор, разнося ветром клевету, и из ничего создавая химеры, устроил и сделал так, что жители других деревень, увидав кого-нибудь из нашего местечка, начинали реветь по-ослиному, давая нам как бы пощечину ослиным ревом наших рехидоров. Это переняли и мальчики, что равнялось тому, как если б оно попало в руки и уста всем дьяволам в аду. И ослиный рев стал распространяться из деревни в деревню до такой степени, что жители деревни ослиного рева все также знают, как и знают и отмечают, белых от негров. Впоследствии несчастные этой шутки дошли до того, что уже много раз осмеянные выходили вооруженные и в замкнутых рядах сражаться против насмешников, и удержать их от этого не может ни король, ни роке, ни страх, ни стыд. Завтра или в другой ближайший день мне думается, что жители моего села, то есть села Ослиного Рева, выйдут сражаться против жителей другого села, отстоящего от нашего на 2 мили. Это одно из тех, где больше всего нас преследуют, и чтобы мы были хорошо снаряжены, я и везу купленные нами копья и алебарды, которые вы видели. Вот те чудеса, о которых я говорил, что расскажу вам о них, и если они вам не показались такими, других я не знаю». И этим добрый человек закончил свою речь. Тут как раз вошел во двор постоялого двора человек, весь одетый в замшу, чулки, панталоны и камзол, и громким голосом спросил: «Сеньор хозяин, найдется у вас местечко? К вам просятся ночевать отгадчица обезьяна и театр с представлением освобождения Мелисендры». — Клянусь моим телом, — сказал хозяин, — вот и сеньор Маэсо Педро. Нас ждет веселый вечер. Я забыл сказать, что у этого Маэсо Педро левый глаз и почти вся половина левой щеки были закрыты пластырем из зеленой тафты, знак, что, должно быть, вся эта сторона лица у него болела. — Добро пожаловать, милость ваша, сеньор Маэсо Педро! — продолжал хозяин. — Где же ваша обезьяна и театр марионеток? Что я не вижу их? — Они подъедут сейчас, — сказал человек, одетый в замшу. — Я пошел вперед узнать, найдется ли для нас место. Я бы отказал самому герцогу Альба, чтобы очистить место сеньор Маэсо Педро, — ответил хозяин. — Пусть является обезьяна и театр, так как сегодня у меня на постоялом дворе приезжие, которые заплатят за представление и за искусство обезьяны. — В добрый час, — ответил тот с пластырем. — Я сбавлю цену и буду считать, что мне хорошо заплатили, если окупятся мои расходы. Я сейчас пойду и прикажу ехать сюда тележки, где у меня обезьяна и театр. С этими словами он ушел из постоялого двора. Тогда Дон Кихот спросил хозяина, кто такой этот Маэсо Педро, и что за театр и обезьяна у него. На это хозяин ответил: «Маэсо Педро — знаменитый марионеточный актер, уже давно разъезжающий по Арагонской Ла-Манчи, показывая марионеточные представления Мелисендры, освобожденной доблестным доном Гаиферосом. Это представление одно из самых занимательных и наилучшие разыгранных, какие за многие годы видели в нашей части королевства. Вместе с тем Маэсо Педро имеет при себе обезьяну, одаренную самыми редкими качествами, которые когда-либо встречались у обезьян или которые можно вообразить себе и у людей, потому что когда у этой обезьяны спрашивают что-нибудь, она внимательно прислушивается к вопросу и тотчас же, вскочив на плечо своему хозяину, говорит ему на ухо ответ на то, что у нее спросили. А Маэсо Педро тотчас же повторяет громко сказанное ему обезьяной. О прошлом она говорит больше, чем о будущем, и хотя не всякий раз и не всегда попадает верно, но все же по большей части она не ошибается, так что уж мы начинаем думать, не сидит ли в ней дьявол. 2 реала за каждый ответ, если обезьяна ответит. Я хочу сказать, если ответит за нее ее хозяин после того, как она пошепчет ему что-то на ухо. Вот почему и думают, что этот Маэсо Педро очень богат. Он галантуомо, как говорят в Италии, хороший товарищ и ведет самую приятную в мире жизнь. Болтает за 6, пьет за 12. И все насчет своего языка, своей обезьяны и театра. В это время вернулся Маэсо Педро. А в тележке ехали театр и обезьяна. Большая, бесхвостая, с седалищем точно из войлока, но не дурной наружности. Едва Дон Кихот увидел ее, как он ее спросил: «Скажите мне, милость ваша, сеньора отгадчица, какую мы рыбу поймаем? Что с нами будет? И вот вам мои два реала. И он приказал Санчо дать эти деньги маэсо Педро, который, отвечая за обезьянку, сказал: «Сеньор, это животное не отвечает и не дает сведений о будущем». «Клянусь вином», — сказал Санчо, — «я не дал бы ни гроша, чтобы мне сказали, что со мною было, так как тоже может это лучше знать, чем я сам. Оплатить за то, чтобы мне сказали то, что я сам знаю, было бы большой глупостью. Но так как обезьяна знает и настоящее, вот мои два реала, и скажите мне, сеньора обезьяночка, что теперь делает жена моя, Тереса Панса, и чем она занята?» Маэсо Педро отказался взять деньги, говоря: «Я не желаю получать вперед плату, еще не оказав никакой услуги». Он хлопнул два раза правой рукой по левому плечу, и обезьяна одним прыжком вскочила туда и, приблизив свой рот к уху своего господина, стала поспешно щелкать зубами. Проделав это приблизительно в течение времени, нужного для прочтения кредо, а затем одним прыжком соскочила на землю. Тотчас же, с величайшей поспешностью, маэсо Педро бросился на колени перед Дон Кихотом и, обняв его ноги, сказал: «Целую эти ноги совершенно так, как бы целовал два геркулесовых столба, о знаменитый воскреситель уже ввергнутого в забвение странствующего рыцарства! О, никогда достаточно, как бы следовало, непревознесенный рыцарь Дон Кихот Ла-Манчский, защита слабых, поддержка готовых пасть, опора павших, посол и утешение всех несчастных!» Дон Кихот был изумлен, Санчо поражен, двоюродный брат вне себя от удивления, Паш ошеломлен, человек со ослиным ревом приведен в недоумение, хозяин двора смущен, и, наконец, все были испуганы, услыхав слова хозяина театра, который продолжал таким образом: «А ты, о добрый Санчо Панса, лучший оруженосец лучшего в мире рыцаря, радуйся, потому что добрая твоя жена Тереса здорова, и как раз теперь она расчесывает целый фунт льна. Еще в подтверждение скажу тебе, что рядом с нею стоит кувшин со сломанными краями, и в нем достаточное количество вина, которым она развлекается во время работы». «Этому охотно я верю», — ответил Санчо, — «потому что она у меня честнейшая женщина. Если б не была ревнива, я не променял бы ее на великаншу Андандона, которая, по словам господина моего, была очень рассудительная и бережливая хозяйка. А моя Тереса из тех, что ни в чем себе не отказывают, хотя бы и в ущерб своим наследникам». «Теперь я скажу», — заявил тогда Дон Кихот, — «что тот, кто много читает и много путешествует, видит многое и многое узнает. Говорю это потому, что кто бы мог когда-либо уверить меня, что на свете есть обезьяны, которые отгадывают, как я это видел теперь собственными глазами? Ведь я же действительно есть тот самый Дон Кихот Ла-Манчский, о котором говорило это доброе животное, хотя оно слишком распространилось в похвалах мне. Но каков бы я ни был, я благодарю небо за то, что оно наделило меня добрым и мягким сердцем, всегда готовым делать всем добро и никому не делать зла». «Если бы у меня были деньги, — сказал Паш, — я спросил бы сеньору обезьяну, что случится со мной в предстоящем мне путешествии». На это ответил маэсо Педро, который поднялся и не стоял больше на коленях перед Дон Кихотом: «Я уже говорил, что это маленькое животное не отгадывает будущего. Если бы оно отгадывало его, я не посмотрел бы на то, что у вас нет денег, так как, чтобы услужить сеньору Дон Кихоту, здесь присутствующему, я бы отказался от всякой корысти в мире. А теперь от того, что я в долгу у него, и чтобы сделать ему удовольствие, я расставлю здесь мой театр марионеток и безвозмездно позабавлю всех находящихся на постоялом дворе». Услыхав это, хозяин был в высшей степени обрадован и указал место, где можно было расставить театр марионеток, к чему тотчас же и было приступлено. Дон Кихот был не очень-то доволен отгадыванием обезьяны, потому что ему казалось, что обезьяне не подобает отгадывать ни будущее, ни прошедшее. И пока маэсо Педро устраивал театр, Дон Кихот удалился с Санчо в один из уголков конюшни и здесь сказал ему так, чтобы другие не слышали его. — Вот что, Санчо, я про себя хорошенько обсудил эту удивительную способность обезьяны, и, на мой взгляд, господин ее маэсо Педро, несомненно, вошел в договор, подразумеваемый или формальный, с дьяволом. — Если это наковальня, да еще дьявола, — сказал Санчо, — она, наверное, должна быть очень грязная. Но какая же польза этому маэсо Педро держать такие наковальни? Ты не понимаешь меня, Санчо. Я хотел только сказать, что он вступил в какую-нибудь сделку с дьяволом, чтобы тот одарил его обезьяну этой способностью, благодаря которой он зарабатывает себе хлеб. А сделавшись богатым, он отдаст свою душу демону, на что и рассчитывает этот всеобщий враг человечества. Меня побуждает думать это то, что обезьяна отгадывает только прошедшее и настоящее, а знание дьявола не может простираться дальше этого, так как о будущем он знает лишь предположительно, и то не всегда, потому что одному Богу принадлежит знать время и мгновение, и для него одного нет ни прошедшего, ни будущего, а все настоящее. Если же это так, как оно на самом деле есть, ясно, что обезьяна говорит с помощью дьявола, и я удивляюсь, как еще не донесли на нее священному судилищу, не допросили ее и не вынудили у нее признание, чьей силой она отгадывает. Потому что не подлежит сомнению, что обезьяна — это не астролог, и что не она, ни ее господин не составляли и не умеют составить тех фигур, которые называются астрологическими и теперь в таком всеобщем употреблении в Испании, что нет той горничной ни пажа, ни чеботаря, который бы не мнил, что он так же легко может составить астрологическую фигуру, как поднять с земли упавшего карточного валета, губя своей ложью и невежеством изумительную истину науки. Я знаю сеньору, которая спросила у одного из подобного рода астрологов, затяжелеет ли и ощенится ли маленькая комнатная собачонка ее, и сколько и какого цвета принесет она щенков. На это сеньор-астролог, составив астрологическую фигуру, ответил, что сучка затяжелеет и принесет трех щенков, одного зеленого, другого красного цвета, а третьего — пегого. Но под тем лишь условием, что эта самая сучка понесет между 11 и 12 часами дня или ночи, и чтобы это пришлось на понедельник или на субботу. Случилось же так, что 2 дня спустя сучка околела от несварения желудка, а сеньор-отгадчик заручился во всем местечке славой самого сведущего астролога, как это обыкновенно бывает, со всеми или с большей частью этих составителей астрологических фигур. — Тем не менее, я бы желал, — сказал Санчо, — чтобы ваша милость велела маэсо Педро спросить свою обезьяну, правда ли то, что приключилось с вашей милостью в пещере Монтесинос, потому что мне лично кажется, да простит мне ваша милость, что это был лишь обман или сонное видение. — Все может быть, — ответил Дон Кихот. — Я сделаю то, что ты мне советуешь, хотя мне, не знаю почему, кажется несколько странным это делать. Пока они так разговаривали, к ним подошел маэсо Педро, искавший Дон Кихота, чтобы сказать ему, что театр в порядке и не угодно ли его милости пойти посмотреть на представление, потому что оно того стоит. Дон Кихот сообщил ему свою мысль и попросил его, чтобы он тотчас же спросил обезьяну относительно некоторых вещей, случившихся с ним в пещере Монтесинос. Приснились ли они ему, или это была действительность, так как ему кажется, что тут смесь и того, и другого? Маэсе Педро, не ответив на это ни слова, пошел принести обезьяну и, поставив ее перед Дон Кихотом, и Санчо сказал ей: «Слушайте, сеньора обезьяна, этот вот рыцарь желает знать, были ли некоторые вещи, случившиеся с ним в пещере, называемой Монтесинос, ложью или истинной?» Затем он сделал обезьяне обычный знак рукой, и она вскочила к нему на левое плечо и как будто сказала ему что-то на ухо, после чего тотчас же маэсе Педро заявил: «Обезьяна говорит, что часть вещей, виденных вашей милостью в упомянутой пещере или случившихся с нею там, ложный, а часть их правдоподобны. Это одно лишь она знает, и ничего больше по этому вопросу. Если же ваша милость желает знать больше, она ответит на все, что вы спросите, в будущую пятницу, так как теперь ее сила иссякла и не вернется до пятницы, как я сказал». «Не говорил ли я, — воскликнул Санчо, — что я не мог убедить себя, будто все, что вы, милость ваша, сеньор мой, рассказали нам о приключениях с вами в пещере, была правда хотя бы и наполовину?» «События скажут это, Санчо, — ответил Дон Кихот, — потому что время, разведчик всех вещей, не оставит ни одной, чтобы не вывести ее на свет Божий, хотя бы она была скрыта в недрах земли. А пока довольно об этом, и пойдем смотреть на театр доброго маэсо Педро, так как, мне кажется, этот театр должен заключать в себе нечто новое». «Как нечто? — возразил маэсо Педро. — 60 000 новостей заключает в себе этот мой кукольный театр. Говорю вашей милости, мой сеньор Дон Кихот, это одна из самых достопримечательных вещей, какие только можно видеть на свете в настоящее время. И верьте делам, а не словам. А теперь займемся делом, потому что становится уже поздно, а нам много надо сделать, сказать и показать». Дон Кихот и Санчо послушались его и отправились туда, где театр марионеток был уже расставлен, открыт и наполнен со всех сторон зажженными восковыми свечами, которые придавали ему великолепный и блестящий вид. Дойдя до него, маэсо Педро поместился внутри, потому что это он приводил в движение марионеток, а снаружи был поставлен мальчик, слуга маэсо Педро, изображавший собой толкователя и объяснителя тайн этого кукольного театра. В руках он держал палочку, которую указывал на фигуры, когда они появлялись. После того, как все бывшие на постоялом дворе сели против сцены, а некоторым пришлось стоять, причем Дон Кихот, Санчо, Паш и двоюродный брат заняли лучшие места, толкователь стал говорить то, что услышит или увидит всякий, кто прослушает или прочтет следующую главу. Глава 26. Продолжение забавного приключения с хозяином кукольного театра, а также и другие действительно интересные происшествия. Все умолкли, тирийцы и троянцы. Я хочу сказать, что взоры зрителей марионеточного театра были прикованы к устам толкователя его чудес, как вдруг за сценой раздался звон литавров и труп, и громкая артиллерийская пальба. Но все это скоро прекратилось, и тогда мальчик, возвысив голос, сказал: «Истинная эта история, имеющая быть представлена здесь перед вами, милости вашей, заимствована из французских хроник и испанских романсов, которые у всех на устах и поются на улицах старыми и малыми. Здесь идет речь о том, как сеньор Дон Гаиферос освободил свою супругу Мелисендру, находившуюся в Испании, в плену во власти мавров в городе Сансуэнья, потому что так назывался тогда город, который теперь называется Сарагосой. Взгляните, милости ваши, вот там Дон Гаиферос сидит, играя в шашки, как о том и говорится в песне. В игру углубленный сеньор Гаиферос совсем позабыл о своей Мелисендре. А это действующее лицо, которое появилось там с короной на голове и скипетром в руках, император Карл Великий, мнимый отец упомянутой Мелисендры, и он, рассердившись при виде праздности и беспечности своего зятя, вышел бронить его, и заметьте, как резко, с какой запальчивостью он это делает, так и кажется, что сейчас он нанесет ему скипетром полдюжины ударов, и даже есть писатели, которые утверждают, будто он действительно нанес ему удары, и даже очень полновесные. А после того, как он насказал ему много вещей об опасности, угрожающей его чести, если он не постарается вернуть свободу своей супруге, он, говорят, кончил так: «Все вам я высказал, так не забудьте же». Обратите также внимание, милости ваши, как император повертывает спину и оставляет раздосадованного дона Гаифероса одного. И посмотрите, рыцарь отбрасывает, вскипев гневом, далеко от себя стол и игральные кости, требуя, чтобы ему скорее принесли его доспехи, и просит двоюродного своего брата дона Ралдана одолжить ему меч Дуриндану. Но дон Ралдан не соглашается дать ему свой меч, а предлагает ему себя в товарищи в трудном предприятии, на которое Гаиферос решился. Однако доблестный и разгневанный дон Гаиферос отказывается от этого предложения, говоря, что и один он сумеет освободить из плена супругу свою, даже если б она была скрыта в самых глубоких недрах земли. Сказав это, дон Гаиферос идет одевать доспехи, чтобы тотчас же отправиться в путь. Теперь, милости ваши, обратите свои взоры на появившуюся там вот башню. Предполагается, что это одна из башен Алькасара в Сарагосе, которая называется теперь Альхаферия. А дама, показавшаяся на балконе этой башни, хотя на ней и мавританская одежда, это и есть несравненная Мелисендра, часто выходившая на этот балкон смотреть на дорогу, ведущую во Францию. Причем она мысленно переносилась в Париж к своему супругу и этим утешала себя в своем заточении. Заметьте также один новый случай, который сейчас приключится, быть может, никогда не виданный вами. Видите ли вы там мавра, который тихонько на цыпочках, положив палец на губы, подкрадывается сзади к Мелисендре? Теперь смотрите, как он целует ее прямо в губы, и как поспешно она отплевывается и вытирает себе губы белым рукавом своей сорочки. Как вне себя и полное негодование вырывает прекрасные свои волосы, точно они виноваты в нанесенном ей оскорблении. Взгляните также, как тот стройный мавр, стоявший в галерее, это король Марсилио де Сансуэнья, увидав, как дерзко поступил мавр, несмотря на то, что он ему двоюродный брат и большой его любимец, сейчас же приказывает схватить его, дать ему 200 палочных ударов и провести через самые людные городские улицы с глашатаями впереди и палачами позади. Взгляните сюда, откуда уже идут выполнять приговор. Едва лишь был совершен проступок, так как у мавров нет ни предания суду, ни допроса, ни вызова свидетелей, как это делается у нас. — Дитя! Дитя! — прервал его тогда громким голосом Дон Кихот. — Не сворачивайте из прямого пути вашего рассказа и не заводите нас в перекрестки и закоулки, так как, чтобы вполне выяснить истину, нужны многие доказательства за и против. А изнутри театра сказал также и маэсо Педро: «Не уклоняйся, мальчик, в сторону, а делай то, что этот сеньор тебе приказывает. Оно будет вернее. Тяни песенку попросту и не берись за контрапункты, а то могут лопнуть струны». «Я так и сделаю», — ответил мальчик и продолжал говоря. «Фигура, появившаяся здесь, вот верхом, вся закутанная в гасконский плащ, сам Гаиферос, а там вот его супруга, которая, отомщенная за дерзость влюбленного в нее Мавра, с лицом повеселевшим и более спокойной, вышла на балкон башни и говорит со своим супругом, думая, что это какой-нибудь путешественник, с которым она и обменивается словами и речами, приведенными в романсе, где говорится: «Рыцарь, если путь ваш в Францию, там о Гаиферосе узнаете». Но я не стану приводить всего их разговора, потому что многословие порождает скуку. Довольный того, что вы видите, как Дон Гаиферос открывается Мелисендре, а веселые ее жесты дают нам понять, что она его узнала, после чего она спускается с балкона, чтобы сесть на коня позади возлюбленного своего супруга. Но, о, несчастная! Она зацепилась кончиком нижней юбки за одну из железных решеток балкона и осталась висеть в воздухе, не имея возможности спуститься на землю. Однако смотрите, милосердное небо посылает помощь в самые трудные минуты, так как Дон Гаиферос подъехал близко и, не обращая внимания, разорвется или нет ее богатая юбка, схватил Мелисендру, снял ее с балкона и затем в мгновение ока усадил по-мужски верхом на круп своей лошади. Он велит ей крепко держаться, обхватив руками его шею так, чтобы они скрещивались у него на груди, и она бы не могла упасть, потому что сеньора Мелисендра не была привычна к такого рода езде. Слышите ли, как конь заржал, и этим выказывает радость нести на спине своей столь доблестную и прекрасную ношу, как его господина и госпожу? Посмотрите, как они, свернув в другую сторону, покидают город, и веселые и бодрые направляются по дороге в Париж. О, поезжайте с миром, несравненная чета истинных влюбленных, достигайте в безопасности столь дорогого вам отечества, и пусть судьба не ставит никаких помех вашему счастливому путешествию. Пусть взоры ваших друзей и родных увидят, как мирно и спокойно вы насладитесь остальными днями вашей жизни, да будут они столь же продолжительны, как дни Нестора. Здесь маэсо Педро снова возвысил голос и сказал: «Попроще, мальчик, не залетай слишком высоко. Всякая аффектация — вещь плохая». Юный толкователь ничего не ответил, но продолжал, говоря: «Не оказалось недостатка в праздных глазах, которые всегда все видят, и от которых не ускользнуло и нисхождение, и восхождение Мелисендры. Теперь же об этом дали знать королю Марсилио, а он приказал бить в набат. И вот смотрите, как его приказание поспешно выполняется, потому что уже весь город дрожит от колокольного звона, гудящего на всех башнях мечетей». «Вовсе нет», — сказал тогда Дон Кихот. «Относительно колоколов это большая неточность со стороны маэсо Педро, так как у мавров не было колоколов, а только литавры и нечто вроде дульсаин, похожих на наши гобои, и этот звон колоколов в Сансуэнью, несомненно, величайшая нелепость». Услыхав это, маэсо Педро прекратил колокольный звон и сказал: «Не обращайте внимания, милость ваша, сеньор Дон Кихот, на пустяки, и не ищите совершенства, потому что его нельзя найти. Разве у нас в Испании не дают почти ежедневно тысячи представлений, полных тысячи противоречий и нелепостей? И тем не менее они имеют прекраснейший успех, Идут их смотреть и не только рукоплещут им, но и восхищаются ими. Продолжай, мальчик, и пусть себе говорят, что хотят, потому что лишь бы я наполнил себе кошелек. Хоть представляй, больше несообразностей, чем солнце имеет атомов. — Вы правы, — согласился Дон Кихот, а мальчик продолжал говоря. — Смотрите, какая многочисленная и блестящая кавалькада выезжает из города в погоню за двумя влюбленными христианами-католиками. Сколько труб трубят, сколько звучат дульсаин, какое множество литавров и тамбуринов бьют, но я боюсь, что их настигнут и привезут назад, привязанных к хвосту собственного их коня, а это было бы ужасное зрелище. Когда Дон Кихот увидел такое множество мавров и услыхал весь этот шум, ему показалось, что следовало бы оказать помощь беглецам, и, вскочив со стула, он громким голосом воскликнул: «Никогда не допущу я, чтобы в моем присутствии, и пока я жив, было нанесено такое оскорбление столь знаменитому рыцарю и доблестному влюбленному, как Дон Гаиферас! Остановитесь вы, низкий сброд! Не следуйте за ними и не преследуйте их, иначе вы будете сражаться со мной!» И одновременно говоря и делая, он обнажил меч, бросился к театру марионеток и с ярым и невиданным бешенством обрушился ударами меча на кукольную мавританскую толпу, опрокидывая одних, обезглавливая других, калеча этого, уничтожая того. И среди многих других ударов мечом размахнулся одним сверху вниз так, что если бы маэстро Педро не нагнулся, не съежился и не притаился, Дон Кихот отрубил бы ему голову легче, чем если бы она была сделана из теста и марципана. Маэстро Педро кричал во весь голос: «Остановитесь, милость ваша, сеньор Дон Кихот! Обратите внимание, что эти мавры, которых вы уничтожаете, разбиваете и убиваете, не настоящие мавры, а только фигуры из картона. Подумайте, грешный я, ведь вы уничтожаете и разрушаете все мое имущество!» Но, тем не менее, Дон Кихот продолжал сыпать, словно дождем, ударами меча направо и налево, сверху и снизу. Наконец, в меньший промежуток времени, чем нужно на прочтение двух кредо, он опрокинул весь театр, разрубил в куски и дребезги все шнуры, блоки и фигуры, тяжело ранил короля Марсилио, а императору Карлу Великому рассек пополам корону и голову. Весь синклит зрителей взволновался. Обезьяна убежала на крышу постоялого двора. Двоюродный брат испугался, Паш струсил, и даже Санчо Панса был охвачен величайшим страхом, так как он потом, когда миновала буря, клялся, что никогда не видел господина своего в столь бешеном гневе. После того, как он довел до конца полное опустошение кукольного театра, Дон Кихот несколько успокоился и сказал: «Желал бы я здесь перед собой видеть всех тех, которые не верят и не хотят верить, до какой степени странствующие рыцари полезны в мире. Если б я не оказался тут, что сталось бы с добрым Доном Гаиферосом и прекрасной Мелисендрой? Наверное, эти собаки догнали бы их уже теперь и нанесли бы им злейшее оскорбление. И потому да здравствует странствующее рыцарство над всем живущим на земле! — Да здравствует оно в добрый час, — проговорил тогда слабым голосом маэстро Педро, — и умираю я, потому что так несчастлив, что могу сказать вместе с королем Доном Родриго. Вчера я был властитель всей Испании, сегодня же не могу назвать своим хотя бы единого зубца я башни. Полчаса, нет, полминуты тому назад я был обладателем королей и императоров. Конюшни мои были полны множеством лошадей, сундуки — несчетным количеством пышных нарядов. А теперь я вижу себя безутешным, униженным, бедным, нищим и, что хуже всего, лишенным своей обезьяны, так как, по чести говоря, прежде чем она попадет опять в мои руки, мне придется потеть до 12-го пота. И все из-за безрассудной ярости этого сеньора Кабальера, о котором говорят, будто он покровительствует сиротам, защищает угнетенных и совершает и другие дела милосердия, и только на мне одном великодушные его намерения потерпели неудачу. Да будут благословенны и прославлены небеса в высочайших их сферах. Словом, именно рыцарю печального образа было суждено обезобразить все мои фигуры. Жалобы маэсо Педро тронули Санчо Пансо, и он сказал ему: — Не плачь, маэсо Педро, и не горюй. Ты этим надрываешь мне сердце. Знай, господин мой Дон Кихот такой добросовестный христианин, что если он тебе нанес ущерб, он и сумеет, и пожелает удовлетворить и заплатить тебе за все с большой для тебя выгодой. Если б сеньор Дон Кихот уплатил мне за какую-нибудь часть убытка, которую он мне нанес, я остался бы доволен, и его милость облегчила бы себе совесть, потому что не может спастись тот, кто против воли собственника удерживает его добро и не возвращает ему. — Верно, — сказал Дон Кихот, — но до сих пор не знаю, чтобы я удерживал что-либо ваше, маэсо Педро. — Как не знаете? — ответил маэсо Педро. — А все эти обломки, лежащие на сухой бесплодной почве, кто их разбросал и уничтожил, как немогучая сила вашей непобедимой руки? Все эти мертвые тела, кому они принадлежали, как не мне? И чем я существовал, как не ими? — Теперь я окончательно убедился в том, — сказал Дон Кихот, — что уже много раз думал, именно... Эти волшебники, преследующие меня, только и делают, что сначала ставят перед моими глазами образы в настоящем их виде, а потом мгновенно изменяют и превращают их, как им желательно. Говорю вам истинно и правдиво, сеньоры, слушающие меня. Все, что происходило здесь, казалось мне происходящим на самом деле и в действительности. Мелисендра была для меня как есть живой Мелисендрой, Гаиферос — живым Гаиферосом, Марсилио — живым Марсилио, Карл Великий — живым Карлом Великим. Оттого я так и разгорелся гневом, и, исполняя свое призвание странствующего рыцаря, захотел оказать помощь и покровительство тем, которые спасались бегством, и с этим добрым намерением я сделал то, что вы видели». Если же все случилось наоборот, вина не моя, а тех злых, которые меня преследуют. Тем не менее, за эту свою ошибку, хотя она и не вытекала из дурного умысла, присуждаю себя сам к уплате всех убытков. Пусть же маэсо Педро посмотрит, сколько он желает получить с меня за уничтоженные марионетки, так как я уплачу за них тотчас же полновесной и наличной кастильской монетой. Маэсо Педро поклонился ему, говоря: «Я не ждал меньшего от неслыханного христианства доблестного Дон Кихота Ла-Манческого, истинного заступника и покровителя всех нуждающихся и бедствующих бродяг». Пусть же сеньор хозяин постоялого двора, а также и великий Санчо будут оценщиками и посредниками между вашей милостью и мною относительно того, что стоят или могут стоить сломанные марионетки. Хозяин и Санчо согласились быть оценщиками, и тогда маэсо Педро, подняв с пола короля Марсилио Сарагосского без головы, сказал: «Вы сами видите, что уже невозможно вернуть этого короля в первоначальное его состояние, и поэтому мне кажется, хотя я готов подчиниться иному лучшему решению, что за смерть, гибель и уничтожение его мне следует 4,5 реала». «Дальше», — сказал Дон Кихот, — «вот за эту трещину сверху донизу». — объявил маэсо Педро, взяв в руки расколотого императора Карла Великого, — «мне кажется, не будет много, если я спрошу 5 реалов с четвертью. — И это немало, — заметил Санчо. — Но и немного, — возразил хозяин двора. — Отбросим дробь и остановимся на 5 реалах. — Дайте ему все 5 с четвертью, — сказал Дон Кихот. — В такой большой беде, как эта, 1/4 реала, больше или меньше, ничего не значит. Пусть только маэсо Педро скорее кончает, потому что подходит время ужина, и я уже чувствую некоторые признаки голода. — Вот за эту фигуру, — сказал маэсо Педро, — у которой недостает носа и одного глаза, это прекрасная Мелисендра. Я попрошу, и мне кажется, не будет много 2 реала и 12 морведисов. — Было бы черт знает, что такое, — воскликнул Дон Кихот, — если б Мелисендра со своим супругом не оказалась теперь, по крайней мере, уже на французской границе, потому что конь, на котором они ехали, не бежал, а летел, как мне казалось. И так незачем продавать мне кошку вместо зайца и предъявлять безносую Мелисендру, в то время как настоящая Мелисендра, если хорошенько вникнуть в дело, забавляется со своим супругом во Франции, лежа в постели. Помоги Бог каждому получить свою собственность, сеньор маэсо Педро, и пойдем все дорогой прямой с чистой душой. А теперь продолжайте. Маэсо Педро, видя, что Дон Кихот опять отклоняется в сторону и снова возвращается к прежнему своему безрассудству, не хотел выпускать его из рук и сказал: «Должно быть, это не Мелисендра, какая-нибудь из ее прислужниц, и поэтому, если мне за нее заплатят 60 морведисов, я останусь доволен и буду считать, что мне хорошо заплатили». Таким образом, он продолжал назначать цену за многие другие изувеченные марионетки, а посредники-судьи сбавляли ее несколько, но так, чтобы обе стороны остались вполне довольны. Общий итог достиг 43¾ реала. Деньги эти Санчо тотчас же уплатил маэсо Педро, но тот попросил еще и 2 реала за предстоящий ему труд — разыскать свою обезьяну. — Дай ему эти 2 реала, — сказал Дон Кихот, — если и не на то, чтобы поймать обезьяну, так на то, чтобы выпить за ее здоровье. Я был бы готов дать 200 реалов вознаграждения лицу, которое принесло бы мне достоверное известие о том, что сеньора Донья Мелисендра и сеньор Дон Гаиферос уже во Франции и среди всех своих. — Никто не мог бы вам вернее сказать это, как моя обезьяна, — заявил маэсо Педро. — Но никакой черт не поймает ее теперь, хотя я думаю, что привязанность и голод заставят ее вернуться ко мне сегодня ночью, а Бог пошлет утро, и все виднее будет. Словом, гроза с кукольным театром миновала, и все дружно и в добром согласии поужинали за деньги Дон Кихота, который был в высшей степени щедр. Еще до рассвета уехал с постоялого двора человек, который вез копья и алебарды, а когда рассвело, пришли проститься с Дон Кихотом двоюродный брат и паж. Первый имел намерение вернуться к себе в село, второй — продолжать свой путь. Желая помочь ему в этом, Дон Кихот подарил ему 1/2 реалов. Маэсо Педро не захотел вступать в новые препирательства с Дон Кихотом, которого он хорошо знал, и таким образом, встав до восхода солнца и взяв с собой остатки своего театра и обезьяну, он также отправился искать свои приключения. Хозяин двора, не знавший Дон Кихота, был изумлен столько же его безумием, сколько и его щедростью. В заключение Санчо заплатил ему прекрасно по приказанию своего господина, и, простившись с хозяином, они около 8 часов утра уехали из постоялого двора и пустились в дорогу, где мы их и оставим, потому что так надлежит, чтобы воспользоваться случаем рассказать другие вещи, нужные для выяснения знаменитой этой истории. Глава 27, в которой дается отчет о том, кто был маэсо Педро и его обезьяна, а также о неудаче Дон Кихота в приключении со ослиным ревом, которое кончилось не так, как он думал, и желал. Сид Амет, летописец великой этой истории, начинает настоящую главу следующими словами. «Клянусь, как христианин-католик», причем переводчик его замечает, что Сид Амет, говоря, что он клянется, как христианин-католик, будучи мавром, каким он, несомненно, был, желает лишь этим сказать, что, подобно тому, как христианин-католик клянется или должен клясться, говорит лишь одну правду и говорит ее во всем, что сообщает, так и он, Амет, будет говорить правду, словно клялся в ней, как христианин-католик во всем, что напишет о Дон Кихоте, в особенности же говоря о том, кто был Маэсо Педро и кто его обезьяна-отгадчица, приводившая в изумление все окрестности местечка своей способностью отгадывать. Затем он говорит, что кто читал первую часть этой истории, наверное, помнит Тинеса де Пасамонте, которого в числе других галерных невольников Дон Кихот освободил в Сьерра-Морене. Благодеяние, за которое его так плохо отблагодарили, еще хуже отплатили те злые, одаренные дурным нравом люди. Этот Тинес де Пасамонте, которого Дон Кихот называл Тинесильо де Парапилья, именно и украл у Санчо Панса его серого. А по ошибке наборщиков сообщения, как и когда это случилось, не попало в первую часть Дон Кихота, что заставило многих приписать это обстоятельство плохой памяти автора. Словом, Тинес украл осла, когда Санчо, сидя на нем верхом, заснул, причем Тинес прибегнул к хитрости и способу, употребленного Брунеллом, когда он во время осады Альбраки украл из-под ног сакрепанта его коня. А потом Санчо вернул себе своего осла, как уже было рассказано. Этот самый Тинес, опасаясь попасть в руки правосудия, разыскивавшего его, чтобы наказать за бесконечные его проступки и мошенничество, а их было столько, и они были такого рода, что он сам написал о них объемную книгу, решил перебраться в Арагонское королевство и, покрыв себе пластырем левый глаз, занялся профессией хозяина марионеточного театра, так как это занятие и показывание фокусов он знал в совершенстве. Случилось, что от некоторых освобожденных из неволи христиан, вернувшихся из Берберии, он купил эту обезьяну, которую научил, делая ей известный знак, скакать к нему на плечо и что-то бормотать, или делать вид, что она что-то бормочет ему на ухо. Подготовленный таким образом, он перед тем, как войти в какое-нибудь село со своим театром и своей обезьяной, узнавал в ближайшем к нему местечке или у того, кто мог дать ему самые точные сведения, какие особенные происшествия случились в том селе и с кем. Запомнив хорошенько все это, первое, что он делал, было давать представление кукольного театра, играя то одну, то другую пьеску, но непременно лишь забавные, интересные и хорошо известные всем. Когда кончалось представление, он предлагал присутствующим удостовериться в способностях его обезьяны, говоря, что она умеет отгадывать настоящее и прошедшее, а что касается будущего, за это она не берется. За каждый вопрос он спрашивал по два реала, а с некоторых брал дешевле, смотря по обстоятельствам. И так как иногда он останавливался у домов, где жили люди, о случившемся, с которыми он знал, хотя у него ничего и не спрашивали, чтобы не платить ему, он делал знак обезьяне и тотчас же говорил, будто она сообщила ему такую или такую-то вещь, которая подходила, словно влетая, к данному случаю. Этим он приобрел неимоверное доверие, и все бегали за ним. В другие разы, будучи очень неглупым, он отвечал так, что ответы как нельзя лучше подходили к вопросам, и ввиду того, что никто не исследовал их точнее и не настаивал, чтобы он объяснил, как отгадывает его обезьяна, он всех их приводил в замешательство и набивал свой большой кожаный кошель. Лишь только Тинес вошел на постоялый двор, как он тотчас же узнал Дон Кихота и Санчо, и, узнав их, ему было легко вызвать изумление в рыцаре Санчо Пансо и всех бывших с ними. Но это стоило бы ему дорого, если бы Дон Кихот опустил немного ниже руку, когда он отрубил голову королю Марсилио и уничтожил всю его кавалерию, как о том было рассказано в предшествующей главе. Вот что нам нужно было сообщить о маэсе Педро и его обезьяне. Возвращаясь к Дон Кихоту Ламанческому, скажу, что он, выехав из постоялого двора, решил сначала осмотреть все побережье реки Эбро и все его окрестности, прежде чем направиться в город Сарагосу, так как до турниров, которые должны были произойти там, у него оставалось еще довольно много времени. Он пустился в путь с этим намерением и ехал целых два дня, не встретив ничего заслуживающего быть записанным, пока, наконец, на третий день, в то время, когда он въезжал на холм, он услышал громкий гул барабанов, труб и выстрелы из огнестрельного оружия. Сначала он подумал, что тут проходит какой-нибудь полк солдат, и, чтобы посмотреть, он пришпорил Росинанто и въехал на гору. Поднявшись на ее вершину, рыцарь у ее подножия увидел, как ему показалось, более 200 человек, вооруженных разного рода оружием, именно копьями, самострелами, бердышами, алебардами, пиками, несколькими винтовками и многими круглыми щитами. Рыцарь спустился с холма и настолько приблизился к отряду, что ясно увидел знамена, различал цвета и мог на них разглядеть изображение, в особенности же одно изображение — на знамени или штандарте из белого атласа, на котором очень искусно и чрезвычайно похоже был нарисован осел из породы маленьких сардинских ослов, стоявший с приподнятой вверх головой, с открытым ртом и высунутым языком. В таком виде и положении точно он издает рев. А кругом него были написаны большими буквами следующие два стиха. «Два алькальда не сплошали, по ослиному кричали». По этому признаку Дон Кихот заключил, что должно быть те люди, жители села Ослиного Рева. Он так и сказал Санчо и прочитал ему надпись на знамени, а также добавил, что тот, кто сообщил им об этом случае, ошибся, сказав, что по ослиному кричали два рехидора, так как, судя по стихам на знамени, они были алькальдами. На это Санчо Панса ответил: «Сеньор, это не важно, потому что легко может быть, что рехидоры, кричавшие по ослиному, сделались со временем алькальдами своего местечка, и так их можно называть обоими титулами». Тем более, что для правды истории безразлично, были ли ревуны алькальдами или рехидорами, если только они действительно ревели по ослиному, потому что одинаково хорошо может реветь как алькальд, так и рехидор. Словом, Дон Кихот и Санчо узнали и поняли, что жители села, над которыми издевались, вышли сражаться с жителями села, издевавшимися над ними более, чем следовало бы и чем приличествовало добрым соседям. Дон Кихот подъехал к ним, к немалому огорчению Санчо, которому никогда не нравилось быть замешанным в подобного рода приключениях. Отряд принял его в свою середину, думая, что это кто-нибудь из их сторонников. Приподняв забрало, Дон Кихот с изящным видом и осанкой проехал к штандарту со слом, и здесь кругом него собрались вожаки армии, чтобы взглянуть на него, потому что их охватило обычное изумление, которое испытывали все те, кто впервые видел его. Заметив, с каким вниманием они его рассматривают, ничего не говоря и ни о чем не спрашивая, Дон Кихот, желая воспользоваться этим молчанием, прервал свое молчание и, возвысив голос, сказал: «Добрые сеньоры, умоляю вас, как только могу настоятельнее, не прерывать речь, с которой я желаю обратиться к вам, пока вы не увидите, что она вас раздражает Или противно вам, потому что если это случится, при малейшем с вашей стороны знаке я наложу печать на мои уста и буду держать язык на привязи. Все они сказали, пусть он говорит, что желает, так как они охотно выслушают его. Получив это разрешение, Дон Кихот продолжал таким образом. — Сеньоры мои, я странствующий рыцарь, профессия моя, оружие, призвание — помогать нуждающимся в помощи и оказывать покровительство угнетаемым. Несколько уже дней тому назад узнал я о вашем несчастье и о причине, вынуждающей вас на каждом шагу браться за оружие, чтобы отомстить вашим врагам. Но, обсудив не раз, а много раз в своем уме ваше дело, я нахожу, что, согласно с законом дуэли, вы ошибаетесь, считая себя оскорбленными, так как никакое единичное лицо не может оскорбить целый город, разве только он обвинит в предательстве совокупно всех его обитателей, потому что не знает... Кто, собственно, из них совершил предательство, в котором он обвиняется? Пример этого мы имеем в лице дона Диего Ордоньес де Лара, бросившего обвинение всему городу Саморе, так как он не знал, что лишь один Велидо Дальфос совершил предательство, убив короля своего. И так он вызвал их всех, и ответ и месть касалась всех. Хотя, по правде говоря, сеньор Дон Диего зашел немного далеко и даже очень переступил границы вызова, так как ему незачем было клясть мертвых ни воду, ни хлеб и тех, кто еще не родился, а также и некоторые другие подробности, которые там приведены. Но оставим это, потому что, когда гнев прорывает плотину, у языка нет ни отца, ни друга, ни узды, чтобы остановить его». А раз признано, что отдельное лицо не может оскорбить целое королевство, провинцию, город, республику и область, вполне очевидно, что незачем прибегать к мести и принимать подобный вызов за оскорбление, так как оно вовсе не есть оскорбление. Нечего сказать, было бы прекрасно, если бы жители Релоха на каждом шагу бились насмерть с теми, которые им... дали это прозвище, или же если бы делали это косолеросы, беренхенеросы, китоловы, мыловары и все остальные названия и прозвища которых здесь на устах у мальчишек и праздного люда. Нечего сказать, было бы прекрасно, если б все эти именитые города рассердились и стали мстить, постоянно обращая меч свой... в чистильщика человеческих внутренностей при всякой ссоре, как бы она ни была незначительна. Нет, нет, Бог этого не хочет и не позволяет. Благоразумные люди и благоустроенные государства должны лишь из-за четырех причин браться за оружие, обнажать меч и подвергать опасности жизни и имущество свое. Первое — для защиты своей веры. Вторая — для защиты своей жизни. Это человеческий и божеский закон. Третья — для защиты своей чести, своей семьи и имущества своего. Четвертая — на службе своего короля в справедливой войне. И если пожелаем, то мы добавим еще и пятую причину, которая может считаться второй. Именно для защиты своего отечества. К этим пяти причинам, как главным, могут быть добавлены и некоторые другие, если они справедливы и благоразумны, и вынуждают нас браться за оружие. Но браться за него из-за пустяков и вещей, скорее смешных и забавных, чем оскорбительных, придает тому, кто это делает, такой вид, будто он лишен всякого здравого смысла. Тем более... что несправедливая месть, потому что справедливой никакая месть быть не может, есть прямое нарушение святой заповеди, исповедуемой нами и которая нам велит делать добро нашим врагам и любить ненавидящих нас. Заповедь, исполнение которой, хотя и кажется нам несколько трудным, но только тем из нас, кого меньше влечет к Богу, чем к миру, и больше влечет к плоти, чем к духу. Ведь Иисус Христос — истинный Богочеловек, который никогда не лгал, не мог и не может лгать, будучи нашим законодателем, сказал, что иго — его благо и бремя его легко. И поэтому он не мог бы предписать нам то, что было бы невозможно исполнить. Так что, сеньоры мои, ваши милости, и по божеским, и по человеческим законам обязаны успокоиться. — Черт меня побери, — сказал тогда про себя Санчо, — если этот мой господин не богослов, а если нет, то он похож на богослова, как одно яйцо на другое. Дон Кихот остановился, чтобы перевести дух, и, видя, что все кругом него еще молчат, он хотел продолжать свою речь и сделал бы это, если б не впутался Санчо со своим остроумием. Увидав, что его господин остановился, он перехватил у него слово и сказал: «Мой сеньор Дон Кихот Ломанческий, одно время носивший прозвище рыцаря печального образа, а теперь рыцаря львов, очень рассудительный идальго, знающий и латынь, и свой язык словно бакалавр. И в то время, что он делает и советует, он поступает как превосходный солдат, которому до кончика ногтей известны все правила и законы так называемой дуэли. Итак, ничего другого не остается вам делать, как только следовать тому, что он говорит». А если оказалась бы ошибка, я беру всю вину на себя, тем более, что уже было сказано. Приходить в бешенство из-за того только, что услышишь ослиный рев, не умно. Я помню, когда я был мальчиком, я кричал по-ослиному: «Сколько и когда мне вздумается?» И никто не бронил меня за это. А ревел я по-ослиному так ловко и так искусно, что на мой рев отзывались своим ревом все ослы нашего села, из-за чего я не переставал быть сыном моих родителей, людей в высшей степени почтенных. И хотя моему искусству завидовали многие из самых лучших моих односельчан, я не обращал на это ни на грош внимания. А чтобы вы убедились, что я говорю правду, подождите и послушайте, так как эту науку все равно, как умение плавать, раз ей научишься, никогда не забудешь». И тотчас же, приставив руку к носу, Санчо так громко заревел по-ослиному, что все окрестные долины огласились его ревом. Но один из стоявших вблизи него, подумав, что он над ними издевается, поднял дубину, которую держал в руках, и нанес ему такой удар, что мгновенно свалил его на землю. Увидав Санчо в столь плохом положении, Дон Кихот с поднятым копьем бросился на того, кто ударил Санчо, но между ними двумя кинулось столько народу, что Дон Кихоту оказалось невозможным отомстить. Напротив, видя, что на него самого сыплется град камней, и ему угрожают тысячи натянутых самострелов и столько же винтовок, он повернул Росинанте и во весь его галоп уехал от них, поручая себя всем сердцем Богу и прося его избавить от этой опасности, страшась на каждом шагу, чтобы какая-нибудь пуля не попала ему в спину и не прошла на вылет из груди, и ежеминутно переводя дыхание, чтобы посмотреть, не угасает ли оно. Однако люди, бывшие в отряде, удовлетворились тем, что привели его в бегство, и не стреляли по нем. Санчо, едва он пришел в себя, они посадили на его осла и предоставили ему ехать за господином своим, хотя он еще не был в состоянии править, но Серый пошел сам по следам Росинанте, без которого он не мог пробыть ни минуты. Отъехав на порядочное расстояние, Дон Кихот, повернув голову, увидел, что едет Санчо, и стал его ждать, когда заметил, что никто не преследует его. А люди вооруженного отряда остались там до ночи, и так как их противники не вышли к ним на бой, вернулись в свое село веселые и радостные. А если б был им известен древний обычай греков, они на том самом месте водрузили бы трофей. Глава 28. где речь о вещах, которые, по словам Бененхели, узнает тот, кто прочтет эту главу, если прочтет ее внимательно. Доблестный бежит, когда измена обнаружена, и благоразумный герой бережет себя для лучшего случая. Эта истина оправдалась на Дон Кихоте, который, уступая ярости крестьян и злым намерениям негодующего вооруженного отряда, показал ему пятки, поднимая пыль и забыв о Санчо и об опасности, в которой он его оставил, и удалился настолько, насколько ему казалось нужным, чтобы быть здравым и невредимым. Санчо следовал за ним, лежа поперек своего осла, как уже было сообщено. Наконец он догнал его, когда уже пришел в себя и, догнав, упал с серого к ногам Росинанте, весь взволнованный, ушибленный и избитый. Дон Кихот спешился, желая осмотреть его раны, но, увидав, что он с ног до головы цел, сказал ему достаточно сердито: «В недобрый час показали вы Санчо свое искусство реветь по-ослиному. И где же вы слышали, что в доме повешенного хорошо говорить о веревке? Какой аккомпанемент можно было ждать на вашу музыку ослиного рева, как не удары дубиной? Благодарите еще Бога, Санчо, что они вас благословили палкой, а не сделали крестного знамения на вас ножом». «Я не в состоянии отвечать теперь», — возразил Санчо, — «и мне кажется, что за меня достаточно ясно говорит избитая моя спина. Сядемте верхом и уедем отсюда. О моем ослином реве я умолчу, но не могу умолчать о том, что странствующие рыцари бегут, оставив во власти врага добрых своих оруженосцев, измолотых, как порошок берючины или как пшеничное зерно». «Не бежит тот, кто отступает», — ответил Дон Кихот, — «так как ты должен знать, Санчо, что доблесть, не опирающаяся на благоразумие, называется безумной отвагой, а подвиги безумно отважного приписываются скорее его удаче, чем мужеству. Итак, я признаю, что отступил, но не бежал, и в этом я подражал многим доблестным людям, сберегавшим себя для лучших времен, чем и полны истории, о которых я теперь умолчу, так как они тебе не принесут пользы и мне не доставят удовольствия». Между тем Санчо уже взобрался на своего серого с помощью Дон Кихота, который тоже сел на Росинанте, и они направились тихим шагом в тополевую рощицу, видневшуюся на расстоянии четверти мили оттуда. Время от времени Санчо испускал глубокие вздохи и болезненные стоны. А когда Дон Кихот спросил у него о причине столь горького его сокрушения, он ответил, что с основания спинного хребта до последнего шейного позвонка у него все болит, так что он чуть не теряет сознание. «Причина этой боли, — ответил Дон Кихот, — заключается, без сомнения, в том, что палка, которой тебя ударили, была очень длинная и широкая, и попала по всей твоей спине, захватив те части, которые у тебя болят. А если бы она попала дальше, боль была бы еще сильнее». «Ей-богу! — воскликнул Санчо. — Ваша милость вывела меня из большого сомнения и разъяснила мне его в самых милых выражениях. Клянусь моим телом, неужели причина моей боли столь таинственна, что оказалось нужным объяснить мне, что у меня болит все то, куда попала палка? Если бы у меня болели щиколотки, еще можно было бы стараться отгадать, отчего они заболели. А если болят места, по которым меня били, тут, кажется, и гадать-то нечего. Ой, по чести говоря, сеньор, господин мой, чужая беда висит на волоске, и каждый день для меня открывается все больше, как мало я могу ждать от сообщества с вами. так как если в этот раз вы дали меня избить палкой, в другой раз и еще 100 раз мы вернемся к подбрасываниям на одеяле и к другим играм, которые, если они теперь нагрели мне спину, в другой раз доберутся и до моих глаз. Гораздо лучше я бы сделал, только я варвар и не сделаю ничего хорошего во всю мою жизнь, гораздо лучше... Если бы сделал, повторяю снова, если б вернулся к себе домой, к моей жене и к моим детям, и содержал бы ее, и воспитывал бы их тем, что Богу было бы угодно послать мне, а не шел бы вслед за вашей милостью по непроходимым дорогам, по путям и тропинкам, где их нет и следа, плохо пивший, еще хуже евший. Затем поговорим о спине. Отмерьте, брат, оруженосец, себе 7 футов земли, и если желаете больше, отмерьте еще столько же, это вполне в вашей власти, и растянитесь во все свое удовольствие. Пусть бы я увидел сожженным и обращенным в порошок первого, который пустился в это странствующее рыцарство, или, по крайней мере, первого, который пожелал быть оруженосцем у таких глупцов, какими, должно быть, были все прежние странствующие рыцари. О теперешних не говорю ничего, так как по той причине, что ваша милость в их числе. Я их уважаю и знаю также, что ваша милость во всем, что говорит и думает, еще на градус более сведущая, чем сам дьявол. — Готов биться о хороший заклад, Санчо, — сказал Дон Кихот, — что теперь, когда вы говорите, и никто вас не останавливает, у вас ничего не болит во всем вашем теле. Говорите, сын мой, все, что вам взбредет в голову и попадет на язык, так как ради того, чтобы вы не чувствовали боли, я сочту за удовольствие досаду, которую на меня наводят ваши дерзости. Если вы уже так сильно желаете вернуться к себе домой, к вашей жене, и к детям, Боже, сохрани, чтобы я вам помешал в этом. У вас мои деньги, рассчитайте, сколько времени прошло с тех пор, как мы в третий раз выехали из нашего местечка, подумайте, сколько вы можете и должны получить в месяц жалования и уплатите его себе из собственных рук. — Когда я служил, у Томе Караско, — ответил Санчо, — отца бакалавра Сансона Караско, хорошо известного вашей милости, то получал в месяц 2 червонца и, кроме того, харчи. Не знаю, сколько мне следует получить с вас, хотя хорошо знаю, что у оруженосца странствующего рыцаря больше дел, чем у работника-землепашца. Ведь мы, работающие у крестьян, сколько бы ни работали днем, и как бы нам ни было плохо, вечером получаем теплый ужин и спим в постели, в которой я не спал с тех пор, как служу вашей милости, исключая короткого времени, проведенного нами в доме дона Диего де Миранда, а также угощение, которое я получил, сняв пену с горшков великанов Камачо, и когда ел, пил и спал в доме Басилио. Все же остальное время я спал на жесткой земле, под открытым небом, подвергаясь тому, что называют суровостью непогоды, и питался я скрепками сыра и хлебными корками, пил одну лишь воду из ручьев и источников, встречавшихся нам в пустынных местах, где мы с вами скитались. — Я признаю, — заявил Дон Кихот, — что все, что ты говоришь, Санчо, — правда. Но сколько же, по вашему мнению, должен я вам заплатить сверх того, что вы получали у Томе Караско? — На мой взгляд, — сказал Санчо, — если бы ваша милость прибавила мне еще 2 реала в месяц, я бы считал, что мне хорошо платят. Это относится к жалованию за услуги мои. Что же касается возмещения за данное мне слово и обещания вашей милости наградить меня губернаторством острова, было бы справедливо, чтобы вы прибавили мне еще 6 реалов, что в общем составило бы 30 реалов. — Очень хорошо, — возразил Дон Кихот, — и соразмерно С жалованием, которое вы себе назначили, и временем нашего отъезда из села именно 25 дней. Разочтите, Санчо, сколько я всего вам должен, и уплатите, как я уже говорил, себе из собственных рук. — О, клянусь моим телом! — воскликнул Санчо. — Ваша милость очень ошибается в своем счете, потому что относительно обещанного острова надо считать с того дня, как ваша милость впервые обещала мне его, по настоящую минуту. — Сколько же времени тому назад я вам обещал остров, Санчо? — спросил Дон Кихот. — Если мне не изменила память, — ответил Санчо, — должно быть, прошло более 20 лет. Тремя днями больше или меньше? Дон Кихот ударил себя ладонью по лбу и от души рассмеялся, говоря, «Не прошло и 2 месяцев за время наших разъездов и путешествия моего в Сьерра-Морену, а ты говоришь, Санчо, что уже 20 лет, как я обещал тебе остров? Теперь я скажу, что ты хотел бы все мои деньги, которые у тебя находятся, истребить себе на жалование, и если это так, и тебе это по вкусу, с этого часа бери мои деньги, и пусть они идут тебе на добрую пользу, так как, чтобы избавиться от столь дурного оруженосца, я рад буду остаться бедным и без гроша. Но скажи мне, исказитель правил оруженосцев странствующего рыцарства, где ты видел или читал, чтобы какой-нибудь оруженосец странствующего рыцаря торговался со своим господином, говоря, «Вы должны дать мне столько или столько-то в месяц жалования, чтобы я служил вам?» «Окунись, окунись, негодяй, трус и чудовище! Всем этим ты мне кажешься! Окунись, — говорю я, — в великое море рыцарских историй, если найдешь там, что хоть один оруженосец говорил или думал то, что ты сейчас говорил, ты можешь пригвоздить это мне ко лбу и в придачу можешь 4 раза отпечатать свои 5 пальцев на моем лице в знак презрения. Поверни за поводья или за недоуздок серого и возвращайся к себе домой, потому что ни одного шагу дальше отсюда ты не сделаешь со мной. О, хлеб плохо оплаченный! О, обещания дурно помещенные! О, создание более похожее на животное, чем на человека! Теперь, когда я думал дать тебе положение, и такое, чтобы тебя наперекор твоей жене называли сеньория, ты бросаешь меня. Теперь ты уходишь, когда я пришел к твердому и властному решению сделать тебя обладателем лучшего острова в мире. Словом, как ты сам говорил не раз, медь не для рта осла. Осел ты и есть, ослом ты будешь, и ослом останешься до конца своей жизни, так как я про себя думаю, что последний твой час настанет раньше, чем ты увидишь и поймешь, что ты животное. Санчо смотрел на Дон Кихота, не спуская с него глаз, все время, пока тот осыпал его этими упреками, и почувствовал такое раскаяние, что слезы выступили у него на глазах, и он слабым и печальным голосом сказал, «Сеньор мой, признаю, что для того, чтобы быть вполне ослом, мне недостает лишь одного — хвоста. Если вашей милости угодно привесить его мне, я сочту, что он тут у места, и буду служить вам за осла во все дни моей остальной жизни». Простите мне, милость ваша, жальтесь над моим неразумием и примите во внимание, что знаю я мало. Если говорю много, это происходит скорее от слабости, а не от злобы. Но кто грешит и исправляется, на милость Божью полагается. Я бы удивился, Санчо, если б ты не примешал в свой разговор какой-нибудь пословицы. Ну хорошо, прощаю тебя, только с тем, чтобы ты исправился и впредь не был таким любителем собственной выгоды. А старайся расширить свой кругозор и ободрить и поддержать себя надеждой на исполнение моих обещаний, которые хотя бы и замедлились, но не невозможны. Санчо ответил, что он так и сделает, хотя бы ему пришлось черпать силу из своей слабости. После того они въехали в тополевую рощу, и Дон Кихот расположился у подножия вяза, а Санчо — у подножия бука. Так как эти и тому подобные деревья всегда имеют подножие и не имеют рук. Санчо провел ночь мучительно, потому что боль от удара дубиной чувствовалась сильнее в ночной сырости, а Дон Кихот провел ее в беспрерывных воспоминаниях. Тем не менее сон закрыл обоим им глаза, а с появлением зари они продолжали свой путь, направляясь к берегам знаменитого Эбро, где с ними приключилось то, что будет рассказано в следующей главе. Глава 29. О знаменитом приключении с заколдованной баркой. Спустя 2 дня, по их вычислению, после выезда из тополевой рощицы, Дон Кихот и Санчо добрались до реки Эбро. Вид ее доставил величайшее удовольствие Дон Кихоту. Он созерцал и любовался красотой берегов, прозрачностью волн, спокойным течением реки и обилием ее хрустальной влаги. И это восхитительное зрелище воскресило в его памяти тысячи влюбленных мечтаний. Особенно же и более всего останавливался он мысленно на том, что видел в пещере Монтесинос, так как хотя обезьяна Маэсы Педро и сказала ему, что часть тех вещей — истина, а часть — ложь, рыцарь клонил больше к тому, что все было истинно и совершенно в противоположность Санчо, который все их считал за одну сплошную ложь. В то время, как они ехали таким образом, они увидели небольшую барку без весел и всяких других снастей, привязанную у берега к стволу дерева. Дон Кихот оглянулся во все стороны и, не видя нигде никого, соскочил, недолго думая, с Росинанта, и велел также и Санчо сойти с Серого и покрепче привязать обоих животных вместе к стволу какого-нибудь вяза или ивы, которые там росли. Санчо спросил его о причине столь внезапного спешивания и привязывания животных. Дон Кихот ответил: «Ты должен знать, Санчо, что эта барка, находящаяся здесь, как нельзя более ясно, и так, что ничего другого это и не может означать, зовет и приглашает меня сесть в нее и плыть в ней на помощь какому-нибудь рыцарю или другому, попавшему в несчастье знатному лицу, которое, должно быть, находится в большой опасности. Это совершенно в духе рыцарских книг и действующих, и появляющихся в них волшебников. Когда какой-нибудь рыцарь попадает в беду, из которой он не может быть выведен иначе, как только рукой другого рыцаря, хотя тот и находился бы от него на расстоянии 2 или 3 тысяч, и даже более миль, волшебники отправляют его на облаки или посылают ему барку, в которую он садится, и скорее чем в мгновение они уносят его по воздуху, или переправят по морю туда, куда желают и где его помощь необходима. Так что, о Санчо, эта барка прислана сюда для той же цели, и это столь же верно, как и то, что теперь день. А прежде чем он минует, привяжи вместе Серого и Росинанта и предадим себя в руки Божии, так как отклонить меня, отплыть отсюда не могли бы просьбы всех босоногих монахов». — Если это так, — ответил Санчо, — и ваша милость на каждом шагу желает увязнуть в этих, не знаю, назвать ли мне их безрассудствами, то ничего другого не остается, как только повиноваться и преклонить голову по пословице «делай то, что господин твой велит, и садись с ним за стол». Тем не менее, для облегчения своей совести я считаю нужным предупредить вашу милость, что, насколько мне кажется, эта барка не из заколдованных, а принадлежит каким-нибудь местным рыбакам, так как здесь, в этой реке, ловят лучшую железницу в мире. Санчо говорил это, пока он привязывал животных, оставляя их под покровительством и защитой волшебников с великой болью в душе. Дон Кихот сказал, чтобы он не огорчался тем, что Росинанта и Серый останутся здесь без призора. Тот, кто их самих проведет по столь лонгинко с путям и дорогам, породеет и о их животных. — Ничего не понимаю в этом лонгинкос, — сказал Санчо, — и во всю свою жизнь не слыхал такого слова. — Лонгинкос, — ответил Дон Кихот, — значит, отдаленные. Неудивительно, что ты не понял этого слова, так как не обязан знать по-латыни, как некоторые, имеющие притязание знать латынь, а между тем немало не знающие ее. — Животные наши уже привязаны, — заявил Санчо. — Что же нам делать? — Что? — переспросил Дон Кихот. — Осенить себя крестным знаменем и сняться с якоря. Я хочу сказать, войти в барку и обрезать веревку, которую барка привязана. Говоря это, Дон Кихот вскочил в барку, Санчо последовал за ним. Они обрезали веревку, и барка медленно отошла от берега. Увидав, что они уже отчалили от него аршина на два, Санчо начал дрожать, боясь, что ему угрожает гибель, но сильнее всего огорчало его слышать рев Серого и видеть, как Росинанта изо всех сил старается оторваться от привязи. Обращаясь к своему господину, он сказал: «Серый ревет опечаленный разлукой с нами, а Росинанты старается оторваться от привязи, чтобы броситься за нами вплавь. О, дражайшие друзья, оставайтесь с миром, и пусть безумие, которое нас разлучает, обратится скорее в раскаяние и вновь приведет нас к вам!» Проговорив это, Санчо так горько заплакал, что Дон Кихот, рассерженный и раздосадованный, сказал ему: «Чего ты боишься, трусливое создание? О чем ты плачешь, сердце из рыхлого теста? Кто тебя преследует, или кто тебе угрожает, мышиная ты душа? Или чего не достает тебе нуждающееся среди лона изобилия? Может быть, ты пешком и босой поднимаешься по Рифейским горам, а не сидишь, как эрцгерцог, на скамейке, плывя по тихим волнам этой столь прекрасной реки, из которой мы в скором времени выйдем в открытое море? Теперь мы уже, по меньшей мере, отплыли 700 или 800 миль, и если бы у меня была здесь астролябия для измерения долготы, я бы тебе точно сказал, как далеко мы отъехали, хотя я или ничего не понимаю, или мы уже прошли, или скоро пройдем равноденственную линию, отделяющую и отрезающую на две равные половины расстояние между двумя противоположными полюсами. — А когда мы доберемся до этой линии, о которой говорит ваша милость? — спросил Санчо. — Сколько мы туда проедем? — Много, — ответил Дон Кихот, — потому что из 360 градусов, заключающихся в земном и водяном шаре по исчислению Птоломея, который был величайшим из известных космографов, мы пройдем половину, добравшись до линии, о которой я говорил. — Ей-богу, — сказал Санчо, — ваша милость приводит мне в свидетели того, что говорит, очень милую особу какого-то графа с космами и вдобавок еще Птоломей. Или не знаю как. Дон Кихот рассмеялся над толкованием данным Санчо словам «космограф» и «Птоломей» и сказал: «Знай, Санчо, испанцы и те, что отплывают из Кадикса в Восточную Индию, считают одним из признаков, по которым они узнают, что проехали упомянутую мною равноденственную линию, то обстоятельство, что у всех, кто находится на корабле, умирают вши. Ни одной не остается, и на всем корабле не найти ни единой хотя бы на вес золота. Итак, Санчо, ты можешь провести рукой по своему бедру. И если поймаешь что-нибудь живое, мы освободимся от этого сомнения. А если нет, тогда мы проехали линию. «Не верю я ничему этому», — сказал Санчо. «Тем не менее сделаю то, что ваша милость мне приказывает, хотя не знаю, какая необходимость делать такого рода опыты, когда я вижу своими собственными глазами, что мы не отъехали от берега и на 5 аршин, и не спустились ниже 2 аршин оттуда, где стоят животные, потому что вот Росинант и Серый на том самом месте, где мы их оставили». Если хорошенько смотреться, как я теперь это делаю, клянусь вам, что мы едем и двигаемся медленнее муравьев. Сделай, Санчо, исследование, о котором я тебе говорил, и не заботься о другом, так как ты не знаешь, что такое калурии, линии, параллели, зодиаки, эклиптики, полюсы, солнцестояние, равноденствие, планеты, знаки, градусы и измерения, из которых состоят небесные и земные сферы. Потому что если б ты знал все эти вещи или часть их, то бы ясно видел, сколько мы уже проехали параллелей, сколько видели знаков зодиака и сколько теперь оставляем позади себя созвездий. Повторяю тебе опять, пощупай себя и поищи, так как мне думается, что ты чище белого и гладкого листа бумаги. Санчо поискал у себя и, тихо и осторожно пощупав рукой в углублении под левой коленкой, он поднял голову, посмотрел на своего господина и сказал: «Или опыт неверный, или же мы не доехали еще на много миль до того места, о котором говорит ваша милость». — Как так? — спросил Дон Кихот. — Разве ты нашел что-нибудь? — И даже нескольких, — ответил Санчо. И, отряхивая пальцы, он вымыл всю руку в реке, по которой барка тихо скользила, движимая не какой-либо таинственной силой или скрытым волшебством, а самим течением воды, до тех пор еще спокойным и тихим. Вскоре они заметили несколько больших водяных мельниц, стоявших среди реки, и едва Дон Кихот усмотрел их, как он громким голосом сказал Санчо: «Видишь ли, о друг, перед нами уже открывается город, замок или крепость, где, должно быть, находится тот угнетенный рыцарь или же та, попавшая в беду королева, инфанта или принцесса, на помощь которой я послан сюда». — О каком там, черт возьми, городе, крепости или замке говорит ваша милость, сеньор? — спросил Санчо. — Неужели вы не видите, что это водяные мельницы, стоящие на реке, куда привозят молоть пшеницу? — Молчи, Санчо! — — сказал Дон Кихот, — потому что, хотя они и кажутся мельницами, но это не мельницы, и я уже говорил тебе, что посредством волшебства все вещи превращаются и меняют естественный свой вид. Я не хочу этим сказать, что они действительно превращаются из одного существа в другое, но что это так кажется, чему может служить примером превращения Дульсинеи, единственного убежища моих надежд. Между тем барка попала в середину течения и стала двигаться не столь медленно, как до этого. Мельники, бывшие в водяных мельницах, увидав, что барка, плывшая по реке, близка к тому, чтобы быть втянутой в водоворот под мельничные колеса, поспешно вышли из мельниц, и многие из них с длинными шестами, чтобы оттолкнуть ее. А так как они вышли осыпанной мукой, с лицами и одеждой, покрытыми мучной пылью, наружность их была не очень привлекательна. Они громко кричали, говоря: «Черти, а не люди! Куда вы плывете? С ума вы сошли, что ли? Хотите вы утонуть и быть размолотыми в дребезги этими колесами?» «Не говорил ли я тебе, Санчо, — сказал Дон Кихот, — что мы доехали до того места, где я должен показать все могущество и силу моей руки. Видишь, какие разбойники и негодяи высыпали мне навстречу. Смотри, сколько чудовищ идет против меня, смотри, сколько уродливых физиономий издеваются над нами. Подождите, сейчас увидите, негодяи!» И, встав на ноги в барке, он стал громким голосом угрожать мельникам, говоря: «Злобный и еще более опрометчивый сброд! Отпустите на волю и верните свободу тому лицу, которое вы держите в заточении, в этой вашей крепости или тюрьме! Высокого ли оно или низкого происхождения и какого бы то ни было звания или положения, потому что я, Дон Кихот Ла-Манчский, называемый иным именем рыцарь Львов, которому по воле высоких небес суждено довести это приключение до счастливого конца». И говоря это, он обнажил меч и стал махать им в воздухе, угрожая мельникам. А они, слыша, но не понимая этих нелепостей, старались своими шестами удержать барку, уже подхваченную водоворотом, мчавшимся под мельничные колеса. Санчо стал на колени, набожно моля небо спасти их от столь очевидной опасности, и оно сделало это посредством рвения и проворства мельников, которые, упираясь шестами в барку, остановили ее, но не так, однако, чтобы она не опрокинулась, и Дон Кихот и Санчо не упали в воду. К счастью своему, Дон Кихот умел плавать, как гусь, хотя тяжесть его доспехов два раза погружала его на дно. Если б не мельники, которые бросились в воду и вытащили их оттуда вместе, точно груз, там для обоих настало бы трое. Когда их доставили на землю, более промокших, чем томящихся жаждой, Санчо, стоя на коленях, сложив руки и подняв глаза к небу, просил Бога в долгой и теплой молитве избавить его впредь от дерзостных затей и предприятий его господина. Между тем явились и рыбаки, которым принадлежала барка, разбитая вдребезги мельничными колесами. Увидав, что она разбита, они бросились раздевать Санчо и требовать от Дон Кихота, чтобы он заплатил им за барку. Рыцарь с большим спокойствием, точно ничего с ним не случилось, сказал мельникам и рыбакам, что он охотно заплатит за барку, но только с условием, чтобы они без всяких оговорок вернули свободу особе или особам, заточенным у них в замке. — О каких особых и о каком замке говоришь ты, безрассудный человек? — спросил один из мельников. — Не желаешь ли ты, быть может, отнять у нас тех, кто приходит к нам на мельницу молоть пшеницу? — Довольно, — сказал себе Дон Кихот. — Тот проповедовал бы здесь, в пустыне, кто желал бы просьбами побудить этот сброд сделать какое-либо доброе дело. В этом приключении, должно быть, встретились враждебно два волшебника, и один мешает тому, что затевает другой. Один послал мне барку, другой опрокинул ее. Да поможет здесь Бог, так как весь этот мир — одно лишь сплетение враждебных друг другу сил. Я не могу ничего больше сделать. И, возвысив голос и глядя на водяные мельницы, он продолжал, говоря: «Друзья! Кто б вы ни были, заточенные в этой темнице, простите меня, так как к моему и к вашему несчастью я не могу избавить вас от вашей беды. Должно быть, это приключение предназначено другому рыцарю». Сказав это, он вступил в соглашение с рыбаками и заплатил им за барку 50 реалов, которые Санчо очень неохотно им отдал, говоря: «Еще две поездки на барке, подобной этой, и все наше достояние очутится на дне реки». Мельники и рыбаки стояли в изумлении, глядя на эти две фигуры, столь несходные, как им казалось, с другими людьми, и никак не могли взять в толк, что такое означают слова и вопросы, с которыми Дон Кихот обращался к ним. Решив, что это сумасшедшие, они оставили их и ушли, мельники на мельницу, а рыбаки в свои хижины. Дон Кихот и Санчо возвратились к своим животным и к тому, чтобы ими быть. На этом и кончилось приключение с заколдованной баркой. Глава 30. О том, что произошло у Дон Кихота с прекрасной охотницей. весьма недовольные и в дурном расположении духа вернулись к своим животным рыцарь и оруженосец, особенно Санчо, для которого посягнуть на его денежный запас равнялось посягновению на его душу. Ему казалось, что все, что он вынужден отдать оттуда, то же, как если бы он отдал зеницы глаз своих. Они, наконец, сели верхом, не говоря ни слова, и удалились от знаменитой реки. Дон Кихот, весь погруженный в мысли о своей любви, а Санчо в мысли о своем возвеличении, казавшемся ему тогда еще очень далеким, так как, несмотря на свою простоту, он хорошо понимал, что все поступки его господина, или же большая их часть, были безрассудны. И он искал случая, чтобы, не входя ни в какие расчеты и не прощаясь со своим сеньором, уйти от него и вернуться домой. Но судьба устроила дела совершенно иначе, чем он опасался. Случилось так, что на следующий день при заходе солнца и, выезжая из лесу, Дон Кихот бросил взгляд на зеленый луг, в конце которого увидел много народу, и, подъехав поближе, рассмотрел, что это соколиная охота. Еще больше приблизившись, он среди охотников увидел прекрасную сеньору верхом на великолепном коне или иноходце сверкающей белизны, украшенном зеленой сбруей и седлом в серебряной оправе. Сама сеньора была тоже вся одета в зеленое, и так нарядно и богато, что казалось воплощением самого великолепия. На левой руке она держала сокола, из чего Дон Кихот заключил, что это очень знатная сеньора должно быть госпожа всех этих охотников, как оно на самом деле и было. Итак, он сказал Санчо: «Беги, сын Санчо, и скажи той сеньоре на иноходце и соколом, что я рыцарь львов, целую руки ее великой красоты, и если ее высочество разрешит мне, то сам явлюсь поцеловать ей руки и служить ей, поскольку дозволят мне силы и пожелает ее светлость. Только смотри, Санчо, говоря обдуманно, и постарайся не приплетать к своему посольству какую-нибудь из твоих пословиц». «Нашли переплетчика, нечего сказать», — ответил Санчо. «И вы говорите это мне, которому уже не впервые отправляться послом к знатным и могущественным сеньорам». «Кроме твоего посольства к сеньоре Дульсинеи, — сказал Дон Кихот, — я не знаю, чтобы ты еще куда-нибудь ездил послом, по крайней мере, пока ты у меня на службе». «Это правда», — ответил Санчо. «Но хорошего плательщика не тревожит внесенный им залог. И где в доме обилие заведется, быстро ужин подается. Я хочу сказать, что мне не надо ничего ни говорить, ни указывать, так как я на все способен и несколько готов ко всему». «Верю этому, Санчо», — сказал Дон Кихот. «Ступай же в добрый час, и да поможет тебе Бог». Санчо пустил осла во всю прыть, заставив серого выйти из обычного ему хода, и, доехав туда, где находилась прекрасная охотница, он спешился, опустился перед ней на колени и сказал: «Прекрасная сеньора, этот рыцарь, которого вы там видите, называемый рыцарем львов, мой господин, и я его оруженосец, и дома меня зовут Санчо Пансо. Этот самый рыцарь львов, недавно еще называвшийся рыцарем печального образа, послал меня сказать вашему высочеству, не будет ли вам угодно дать ему разрешение с вашего согласия, одобрения и благословения явиться сюда для выполнения его желания, которое, как он говорит, и я это думаю, заключается ни в чем ином, как только в том, чтобы служить вашей высочайшей надменности и красоте, потому что, дав просимое разрешение, ваше высочество сделает вещь, которая обратится на пользу ей, и он сочтет ее за величайшую милость и радость». «Не подлежит сомнению, добрый оруженосец, — ответила сеньора, — что вы свое поручение исполнили со всеми формальностями, требуемыми такого рода посольствами. Встаньте, так как не годится, чтобы оруженосец столь знаменитого рыцаря, как рыцарь печального образа, о котором мы здесь уже много слышали, стоял на коленях. Встаньте, друг, и скажите вашему сеньору, чтобы он в добрый час посетил нас, и мы, я и мой муж, будем очень рады ему и ждем его в загородном нашем доме здесь поблизости. Санчо встал, столь же восхищенный красотой доброй сеньоры, как и ее изысканной вежливостью и учтивостью, и более всего сказанным ею, будто она уже слышала о его господине, рыцаре печального образа. Если она его не назвала рыцарем львов, то должно быть лишь потому только, что он так недавно принял это прозвище. Герцогиня, титул которой еще неизвестен, спросила его: «Скажите мне, брат-оруженосец, ваш господин не тот ли, о котором напечатана история, заглавленная «Остроумно-изобретательный идальго Дон Кихот Ламанческий», и который избрал повелительницей своих дум некую Дульсинею Тавоскую?» — Он сам и есть, сеньора, — ответил Санчо, — а его оруженосец, что изображен, как говорят, или должен быть изображен в той истории, и которого зовут Санчо Пансо, — это я, если меня не подменили в колыбели, я хочу сказать, если меня не подменили в печати. — Всему этому я очень рада, — сказала герцогиня. — Идите, брат Панса, и передайте вашему сеньору, что он будет дорогим и желанным гостем в моих владениях, и ничто другое не могло бы доставить мне большего удовольствия. С таким благоприятным ответом Санчо вернулся в величайшем восторге к своему господину, которому рассказал все, что знатная сеньора говорила ему, превознося до небес в своих деревенских выражениях необычайную ее красоту, ее величайшее изящество и учтивость. Дон Кихот приосанился на своем седле, укрепился хорошенько на стременах, поправил забрало и, пришпорив Росинанте, с милой отвагой двинулся вперед, чтобы поцеловать руки герцогини, которая, приказав позвать герцога, мужа своего, рассказала ему о посольстве Дон Кихота, в то время как он сам подъезжал к ним. Так как и герцог, и герцогиня прочли первую часть истории Дон Кихота, из нее узнали о необычайных его причудах, они ждали его с величайшим нетерпением и желанием познакомиться с ним, решив подчиняться его прихотям, соглашаться со всеми его взглядами и в течение того времени, которое он проведет у них, обращаться с ним, как приличествует обращаться со странствующими рыцарями, выполняя весь принятый в таких случаях церемониал, о котором они читали в рыцарских книгах. А читать их они были большие охотники. Между тем Дон Кихот подъехал с приподнятым забралом, и когда он сделал движение, собираясь сойти с лошади, Санчо поспешил к нему, чтобы поддержать стремя, но был так несчастлив, что когда слезал с серого, нога его запуталась в одной из веревок вьючного седла, так что он не мог высвободить ее и повис в воздухе лицом и грудью, касаясь земли. Дон Кихот, который не привык сходить с лошади иначе, как чтобы ему держали стремя, думая, что Санчо уже делает это, качнулся всем телом вперед и увлек с собою седло Росинанте, бывшее, по-видимому, плохо подтянутым. И седло, и он упали на землю, что привело рыцаря в величайшее смущение, и он сквозь зубы послал немало проклятий по адресу несчастного Санчо, нога которого все еще оставалась застрявшей в путах. Герцог приказал своим охотникам помочь рыцарю и его оруженосцу, и они поспешили поднять Дон Кихота, который сильно ушибся при падении, и теперь, прихрамывая как мог, подошел преклонить колени перед их светлостями. Но герцог не хотел этого дозволить, а напротив, сам соскочил с лошади, обнял Дон Кихота и сказал ему: Мне очень прискорбно, сеньор рыцарь печального образа, что первые шаги ваши в моих владениях оказались такими неудачными, как мы это видели. Но небрежность оруженосцев бывает иногда причиной даже худших случайностей. Та, которая приключилась со мной, когда я вас увидел, доблестный принц, — сказал Дон Кихот, — не может быть названа несчастной, хотя бы мое падение остановилось лишь в самой глубине бездны, так как и оттуда меня вывела бы и вознесла честь, которую я имел видеть вас. Мой оруженосец, будь он проклят Богом, лучше умеет развязывать язык, чтобы говорить зло, чем подтягивать подпругу и подвязывать седло так, чтобы оно держалось крепко. Но в каком бы я ни был виде, упавший или вставший, пешком или верхом, я всегда готов служить вам и моей сеньоре-герцогине, достойной вашей супруги и достойной владычицы красоты и всемирной княгине учтивости. — Осторожней, мой сеньор Дон Кихот Ломанческий, — сказал герцог. — Там, где есть сеньора Донья Дульсинея Тавоская, нет места восхвалению других красавиц. В это время Санчо уже освободился из своих пут, и, находясь поблизости, прежде чем его господин ответил, он сказал: — Нельзя отрицать, а приходится подтвердить, что сеньора Дульсинея Тавоская очень красивая. Но заяц выскакивает там, где меньше всего его ждешь. И я слышал, говорили, будто то, что называется природой, подобно горшечнику, который делает посуду из глины, и тот, кто сделал один глиняный сосуд, может сделать их два, и три, и сто. Говорю это потому, что сеньора-герцогиня по чести не уступает немало в красоте госпоже моей сеньоре Дульсинеи Тавоской. Дон Кихот обратился к герцогине, говоря: — Ваше высочество может представить себе, что ни у одного странствующего рыцаря в мире не было более болтливого и забавного оруженосца, чем мой. И он докажет вам истину моих слов, если высочайшей вашей светлости угодно будет принять на несколько дней мои услуги. На это герцогиня ответила: что добрый Санчо забавен, я очень ценю. Это признак, что он умен, так как шутка и веселость, как вашей милости, сеньор Дон Кихот, хорошо известно, не уживаются с тупоумием, и если добрый Санчо весел и забавен, отныне провозглашая его умным. — И говоруном, — добавил Дон Кихот. — Тем лучше, — сказал герцог. — Много шуток нельзя сказать в немногих словах. А чтобы не терять время на них, едемте с нами, великий рыцарь печального образа. «Рыцарь Львов, следовало сказать, вашему величеству», — поправил Санчо, — «так как уже нет теперь печального образа». «Пусть же образ его будет львиный», — продолжал герцог. «Итак, говорю я, просим сеньора рыцаря Львов ехать с нами в один мой замок, здесь, поблизости, где будет оказан прием по праву, приличествующий столь высокому лицу, и какой мы, я и герцогиня, оказываем обыкновенно всем странствующим рыцарям, приезжающим к нам в замок». Между тем Санчо уже поправил и хорошенько подтянул седло у Росинанте, на которого Дон Кихот сел, а герцог — на прекрасную лошадь. Между ними обоими ехала герцогиня, и все вместе направились к замку. Герцогиня велела Санчо ехать рядом с ней, так как его остроты доставляли ей бесконечное удовольствие. Санчо не заставил себя просить и, вмешавшись среди них троих, явился четвертым в разговоре к великому увеселению герцога и герцогини, которые сочли для себя большим счастьем принять в своем замке такого странствующего рыцаря и такого оруженосца.